Она была слишком шумна. Я не привык ни к какому шуму, ни к веселому вроде игры, ни к печальному вроде драки. В моей голове носились какие-то смутные мысли. Что было бы со мною, думалось мне, если бы из меня выжали масло? Я вдруг сделался бы тоненьким-притоненьким. И неужели из каждого-то человека здесь выжимают масло? Из Рейтмана, я думаю, не выжимали. Оттого он и толстый такой. Однако какой же он злой. Всех он колотит. Если он меня поколотит, то я Мейеру пожалуюсь. Славный этот Мейер. Только какой он смешной и худенький. Ему не справиться с Рейтманом. Вот мой папа так справится. Лучше я ему на Рейтмана пожалуюсь. А что-то делает теперь папа. Строгает, я думаю, что-нибудь. Или обо мне с мамашей разговаривает. Может быть, и бабушка у нас. Сбегать бы домой. Мои мысли мало-помалу унеслись домой, и мне стало еще скучнее. 3 часа, которые я должен был просидеть в училище, представлялись мне в виде 3 дней даже более. Наконец меня вывел из задумчивости разговор 2 мальчиков, проходивших по двору. «Новичок?» – спрашивал один из них у другого. «Как его фамилия?» «Рудый», – отвечал другой. «Это был Розенкампф. Русский, значит. К батьке полку прибыла». «Да, только верно не в наш класс, а в младший. Вот мы его сейчас проэкзаменуем, так и увидим, в который класс он пойдет». «Рудый, ты знаешь что-нибудь из закона Божьего?» – спросил ученик, говоривший с Розенкампфом. Это был довольно большой мальчик из старшего класса, с темно-русыми волосами, с открытым лицом и не по летам мужественный. Верхняя губа у него покрывалась легким пушком. «Знаю краткий катехизис и Ветхий Завет по пространной истории. Больше ничего не знаю», – отвечал я и почему-то рассердился. «А молитв не знаешь?» – спросил, смеясь, большой ученик, показав мне 2 ряда белых и ровных зубов. «Молитвы и 5-летние дети знают, а мне 10 лет». «Ого, какой старик! Да еще и сердитый!» «Лучше быть сердитым, чем смеяться над новичками». «Так ты пожаловался бы на тех, кто над новичками смеется», – сказал большой ученик и пристально посмотрел на меня. «Не тебе ли?» – спросил я. «Хотя бы и мне. Ведь я старший ученик в классе у батьки и первый силач в школе». «Тем лучше для тебя», – ответил я и встал со ступеньки, чтобы идти в классы. «За что же ты злишься, Рудый?» – спросил неотвязчивый школьник и удержал меня за рукав. «От того, что мне скучно. От того, что ты и Розенкампф смеетесь надо мной. От того, что вы мне надоели!» Голос мой начинал дрожать от подступавших к глазам слез. «Сейчас заплачет», — улыбаясь, промолвил Розенкампф. «Нет, не заплачу. Ты глупый мальчишка», — крикнул я и побежал к играющим детям. «Новичок, новичок, не хочешь ли в городки играть? Да как тебя зовут?» «Александр Рудый», — отвечал я и согласился играть в городки с незнакомым мне мальчуганом. Первый шаг был сделан. Игра меня рассеяла, и в час свободного времени я научился играть и в городки, и в лапту. Через час послышался призывный звонок, и мы все побежали в классы, где уже собрались вольноприходящие ученики, уходившие домой. Я был красен как рак, мои волосы взбились и беспорядочно лежали на голове. С лица лил крупный пот, грудь широко дышала. Мне было весело и хорошо. «Наигрался? Теперь пойдем в класс к папу», — сказал мне ученик, говоривший со мной на дворе. «Да не будь таким злым и плаксой, плачут только старые бабы. Те всегда хнычут». И ученик представил предо мною, как хнычут старые бабы. Он был сорвиголова и весельчак. «Не будешь плакать, и смеяться над тобой не станут. Пускай смеются. Я и сам умею смеяться», — весело ответил я. «Молодец. Лучше смеяться, чем плакать». Мы вошли в комнату, в которой обыкновенно давал уроки священник. Все православные школьники разделялись у него на 2 класса – на младший и старший. Я поступил в старший, потому что был далек в знании священной истории. Наконец явился и священник. «Нет ли иноверцев?» – спросил он, выговаривая твердо на «о» и расчесывая широким гребнем жиденькую бороду. «Есть, батюшка?» «Иноверцы, выходите вон». «Мы не будем шуметь, батюшка». «Врете вы, иноверцы, все вы врете. Опять пакость какую ни на есть сотворите. По дико карты притащили в штанах. «Ей-богу, с батюшка, карт нет, хотя бы щите, уверяли иноверцы». «Ну-ну, не божитесь, в законе сказано, грех божиться. Сидите смирно, не то всех к порогу поставлю». Православные хохотали, хотя весь этот разговор они слышали от слова до слова раз сто. Священник, кряхтя, уселся на свой стул и начал спрашивать уроки. Класс прошел довольно мирно. Священник был добряк, бывало, обругает кого-нибудь качнем капустным, да тем и кончится.